есть база, на которой всегда сходятся два коммуниста. Эта база — их общая принадлежность к партии и партийный долг, обязательный для каждого из них. Партия не может приказать вам питать симпатию к Уздечкину, но создать ему нормальную обстановку для работы — это ваш долг. Тем более, — сказал Рябухин, — что он человек очень достойный. «Друзья, — сказал Листопад добродушно, беспомощно, — допустим, я ему выкрашу кабинет под мрамор, он любит мрамор. Это ж ему не улучшит самочувствие». «Александр Игнатьевич, — сказал Рябухин, поморщившись, — разговор идет всерьез. У него было другое самочувствие, когда он вернулся из армии. Вы знаете, — сказал Макаров, — на что сейчас пойдут все силы народа? И если ваша новая эра начинается с недоразумений между дирекцией и профсоюзом, то плохое это начало. Вы ссылаетесь на разность вкусов и склонностей. Не знаю, не знаю. Не могу входить в такие тонкости. Но объективно это выглядит так, что вы не переносите критики и иногда теряете принципиальность». «Это тяжелое обвинение», — сказал Листопад. «При объективном рассмотрении многие вещи принимают другую окраску», — сказал Макаров. «Я мог бы предъявить вам и другое обвинение, не менее тяжелое». «Что ж, не предъявляете?» «Потому что знаю ваш упорный характер. Если я скажу, не поверите, будете оспаривать. Очень скоро сами увидите свою ошибку». «Какое это?» «Взахлеб живете, Александр Игнатьевич. Оглянуться на себя нет времени. Улучшите минутку. Перевести дух и увидите ошибку». «Ошибки бывают у каждого из нас. Вы уж скажите, что вы имеете в виду». «Имею в виду ваш метод управления заводом. Вы как будто и не заметили, что война кончилась». «Вот как? Не заметил? Или не придали этому должного значения? Сейчас уже невозможно руководить заводом так, как в военное время. Это, конечно, очень эффектно, когда без директора станка не настроят. Но объективно, опять-таки объективно, это выльется в зажим, подмену и прочее такое». Темно покраснев, Листопад перевел глаза на Рябухина. «И ты таких мыслей?» Рябухин ответил тихо. «Вот объявит новую пятилетку. Волной хлынет инициатива. Попробуй единолично управиться». Листопад встал, двинув креслом. «Так давайте людей посильнее, таких, чтобы меня чему-нибудь научили». «Уздечкин — работник самоотверженный и честный», — убежденно сказал Рябухин. «Партийная организация, — сказал Макаров, — не может рассматривать характеры и вкусы. Это материал хрупкий и недостоверный. Но партийная организация может и должна уберечь товарища. Вам придется жить в мире с человеком, который волей рабочих поставлен на один участок с вами и который ничем себя не запятнал». «Хорошо», — сказал Листопад с недобрым выражением глаз. «Я буду жить с ним в мире». «Парторг», — сказал Макаров, проводив Листопада взглядом. «У тебя, парторг, для работы с Листопадом глаза чересчур голубые». «Когда я добивался снятия прежнего директора», — сказал Рябухин шутливо, «никто не заметил, что у меня чересчур голубые глаза». Для Листопада ты мягок. На такого нужен парторг, кремень. Ты его любишь, вот и пристрастен». «Он с талантом человек», — сказал Рябухин. «Вы хорошо помните Евангелие?» Макаров взглянул с удивлением. Рябухин засмеялся. «Я когда-то парнишкой знал наизусть, изучал в целях антирелигиозной пропаганды, с митрополитами спорил на диспутах, так, чтобы они своими цитатами не застигли врасплох. Да, так вот, там есть замечательная притча о талантах». «Помню», — сказал Макаров. «Там о человеке, который зарыл в землю свой талант, сказано: лукавый раб и ленивый. Как сказано, а? Придумайте слова такой же силы». «Лукавый раб и ленивый», — повторил Макаров с удовольствием. «Хорошо». «Листопад не зарыл свой талант. Он не раб, не ленивый и не лукавый. Горит и не сгорает». «Талантливые люди у нас на каждом шагу», — сказал Макаров.